Не похоже, не похоже же, снова игра разума, снова рассудок заставляет видеть то, чего нет, ни черта отражения не похожа на Беллатрису, показалось, ей показалось, лишь на секунду, она преследует ее, везде преследует, не может выкинуть из головы образ, не может забыть, видится везде, преследует тенью повсюду, не отцепляясь, теперь даже в зеркале, Вести действительно показалось, что она увидела Беллатрису. Сердце все так же барабанит в груди, а она не моргает, испуганный взгляд не сводя с отражения. Умом понимала, что это она, просто она, ее собственное отражение, но внутри что-то кричало о другом, шептало, заставляло видеть перед собой не себя, а образ той, кого она хотела бы никогда не видеть больше. Ведь ее больше нет, это ненормально, видеть тех, кого нет, их уже не существует, мертвы, а она все продолжает видеть в чужих лицах, в своем лице, под веками, везде. Дрожащая ладонь сжалась в кулак и ударила по стеклу, уродуя отражение паутиной трещин. Еще один удар, и еще. Осколки, полетевшие из зеркала, глубоко царапнули кожу, но она даже не вскрикнула, не поморщилась, смотрела лишь на отражение, которое с каждым яростным ударом возвращало ей рассудок, возвращало осознание. Нет, все-таки не похожи, они не похожи, а на кого похожа? Подсознание шепотом подсказывало явный ответ. Годами она твердила сама себе, годами гордилась тем, что они похожи. Смотрела на себя и видела родные черты, родные глаза. В остатках зеркала видит сейчас их. Эти глаза, его глаза, эти темные непослушные волосы по плечи. В таком виде она стала больше напоминать Блэка. Точь в точь, только женская версия. Руки сами потянулись к многочисленным шкафчикам по обе стороны от разбитого зеркала. Открывала дверцы, лихорадочно искала. Не знала, найдет ли, ведь свой оставила пылиться в жутком блэковском доме. Но должно же оно быть у других? Да, должно. Нашлось. Дрожащими пальцами открыла крышку банки, загребла ноющими от царапин пальцами прозрачную субстанцию, стала втирать их в непослушные черные пряди хаотичными движениями. Тянуть вниз, выпрямляя, волосы темнели еще больше, окрашиваясь от крови на ее поврежденной осколками руке. Грудная клетка ныла, ныла, все внутри кричало, пока губы, дрожащие, как и руки, были плотно сомкнуты, челюсть сжата почти до боли. Искореженное отражение перед ней изменялось, волосы становились прямее, такими, как раньше, когда она не стала стремиться быть больше похожей на отца, не хваталась за каждую их схожую черту, как за спасительную соломинку. Сейчас больше не хочет быть похожей, не хочет каждый раз смотреть в зеркало и видеть его глаза. Глаза, в этом была главная проблема. Волосы можно выпрямить, даже перекрасить, глаза не вырвать. Хотелось, до отчаяния хотелось, чтобы не видеть, больше не видеть этого всего. Снадобье попадало на раны, заставляя те болезненно щипать. Твои руки когда-нибудь оставят в покое? Нет, нет, хватит, пожалуйста. Хватит, остановите это, сотрите все воспоминания, заглушите этот бархатный голос, звоном отдающийся в голове, опустила полубезумный взгляд на окрасившуюся в красный цвет руку от собственных царапин, нет, перед глазами, тот самый сон, что намертво всверлился в голову, лужи крови, заполняющиеся все больше, целое море густой, теплой крови, все видят, насколько гнилая у тебя душа, ноги подкосились, Веста упала на пол, на холодный мрамор, крик рвался наружу вперемешку с рыданиями, уперлась спиной в стену, не могла отвести взгляд от собственных рук, в ушах, будто бы смех, нет, его не может здесь быть, Беллатриса мертва, мертва, ее больше нет, чудится, ей уже чудится, сходит с ума, давным-давно, давным-давно легкие вырвали вместе с грудной клеткой, давным-давно внутри нет ничего живого, прежнего, нормального, нужно позвать, где-то вдалеке, будто не здесь. Веста не понимала, чьи эти слова, откуда они, никого не видела, перед глазами размыто, а рыдания все душат ее, душат. Веста вцепилась пальцами в ворот кофты, словно это он перекрывал доступ к кислороду, будто был самой настоящей удавкой. Остановите это, когда уже это закончится, она не может, уже больше не может, хочется вырвать руками мозг. Лишь бы не слышать призраки воспоминаний, хочется вырвать сердце, лишь бы просто не чувствовать, ничего не чувствовать. Тихо, тихо, я здесь, голос где-то совсем рядом. Веста мотает головой, не понимая, пытается оттолкнуть человека, появившегося рядом, перед глазами все расплывается, пока она продолжает отдаваться безумию, рвущемуся из глотки рыданиями. «Здесь, все в порядке, я рядом», оказалась в чьих-то объятиях. Кто-то гладил ее прохладной рукой по волосам, прижимал к себе, пока она продолжала рыдать, ничего не видя, не чувствуя больше ничего, кроме разрывающей на жалкие куски боли и разламывающихся в труху ребер внутри. На что уставились? Рявкнул голос над ее ухом куда-то в сторону. «Вон отсюда, все, живо!» Чьи-то голоса у дверей, удаляющиеся шаги, взмах чьей-то палочки, и дверь с грохотом за ними захлопывается, а сверху накладываются глушащие звуки заклинания. «Тихо!» — шепчет он, вернув все внимание к ней. Она прижималась к нему, к этому человеку, как к единственному спасению, пока приглушенный крик все никак не мог утихнуть, рвался из груди, а воздуха уже в легких будто не оставалось, и она почти давилась этими слезами, этими всхлипами. «Это просто срыв, просто нервный срыв, все будет хорошо, слышишь?» Веста снова мотает головой, уткнувшись заплаканным лицом ему куда-то в плечо, пачкая рубашку слезами. «Не будет, ничего уже не будет хорошо, я убила ее», бормочет она, не контролируя себя, не имея уже сил сдерживать слова, рвущиеся наружу, на свободу, в опрометчивом желании быть высказанными. «Я убила Лестриндж, я убила ее», и теперь ее образ преследует ее повсюду, не давая успокоиться ни на мгновение. Говорят, что время лечит, но все становится только хуже и хуже с каждой чертовой секундой, вся ее жизнь продолжает лететь в пропасть, с каждым днем лишь увеличивая скорость, с которой однажды она расшибется о твердую плоскость. «Что ты такое говоришь?» Тихо, неуверенно. Он не уверен, не верил совсем, растерян, считает, должно быть, у Весты просто истерика. Сама не знает, о чем говорит. У нее истерика, но она знает. Знает правду, горькую, терпкую, заполняющую каждый атом воздуха, который кричал ей: «Ты убила ее, чудовище! Она убила моего отца, и я не смогла не...» Речь бессвязная, на полноценную фразу не хватает сил, вся дрожит в его объятиях, глаза уже горят от бесконечных слез. «Посмотри на меня», — говорит он, кладя руку ей на щеку, заставляя этим поднять голову, «посмотри на меня». Перед размытым взглядом его серые глаза, его неуложенные платиновые волосы, беспокойство на остром лице. До него начало доходить, что это не бредовые мысли, не бессмысленные слова, навеянные истерикой. «Ты убила Беллатрису Лестриндж», — говорит медленно, вкрадчиво, словно рассасывая эти слова, чтобы ей было проще понять, вникнуть. Веста кивает, нервно сглатывая вязкую слюну. Во рту пересохло, губы пересохли, все сухо, стены перед глазами плывут, рука все еще болит, кровоточит от тех осколков. «Мерлин», выдыхает он, и его взгляд стекленеет, показывая погружение его в собственные мысли. «Что ты натворила?» Драко поднялся на ноги, и Веста прислонилась обратно спиной к стене, чтобы была хоть какая-то опора, чтобы не растечься по полу жалкой лужей боли и ненависти к себе. Он запустил пальцы себе в волосы, сжал, меря небольшую темную комнатку шагами. «Ты понимаешь, что это значит? Значит, что этому аду нет конца и края, и единственное, что ей хочется, закончить все, прекратить жестокие мучения, безжалостную пытку воспоминаниями, образами. Они найдут тебя, отомстят, ты понимаешь, Эстер, черт возьми, ты меня слышишь?» Веста подняла на него заплаканный взгляд, прикусила щеку до боли, смотрела несколько долгих секунд, пока с губ не сорвалось отчаянное: «Могу упростить им задачу. Что ты несешь?» Снова опустился рядом с ней, коленями на пол, вцепился в ее плечи пальцами, встряхнул, а у нее к глазам поступила новая порция слез. В голове пульсировала лишь одна мысль: покончить со всем, помочь этим тварям заполучить нужное и уже просто обрести покой. Пожиратели думают, что достойной местью станет убийство, но они и понятия не имеют, что отмщение своей соратницы происходит уже сейчас, в эти бесконечные дни, заполненные безнадегой. Настоящая, самая жестокая месть – не убить ее, а оставить в живых. «Даже думать об этом не смей, поняла?» – почти рычит он, разозленный до предельной крайности. Его самого уже трясло. «Не смей, я не могу», – бормочет она, пряча лицо в ладонях, а слезы, которым все не было конца, все стекали по щекам. «Я не могу, я хочу к отцу, к родителям. Их же обоих больше нет. У меня никого нет». Драко взялся за ее запястье, отводя руки от лица. Коснулся подбородка, заставляя снова поднять голову, снова взглянуть ему в глаза. «Не смей оставлять меня. Ты меня ненавидишь». «Да не могу я тебя ненавидеть. Безмозглая ты идиотка. Снова взрывается он, и глаза его заполняются бессильной злобой. Я не смогу без тебя, ты меня слышишь? Хотя бы по другую сторону, на стороне этого гребаного ордена. Но ты должна быть, должна жить. Поняла? Понимала, слышала. А осознание все равно доходило заторможенно, через призму плача, истерики, боли. У ордена есть план, ваш старик знает, что делать. Он тебя защитит. Весту хватило лишь на вымученный кивок. Потому что не хотела. Люди будут рисковать собой ради ее безопасности, ради ее жизни, а она даже не хотела жить. Зачем? Это все не имело смысла. Хорошо, выдыхает он, устало смотря на сестру, заботливо проводит рукой по ее волосам, в попытке успокоить. Даже не думай, чтобы сдаться. Ты нужна мне, и Поттеру своему вшивому, наверное, нужна. Если на меня тебе теперь плевать, то хотя бы о других подумай. Если на меня тебе плевать, с чего он? Никогда ко мне больше не подходи. Будто вечность назад, а прошло всего несколько дней. Ей было так мерзко от него, до отвращения, до тошноты, почти колотило от ненависти к отродью Малфоя-старшего, не хотела больше видеть его лица никогда в жизни. А теперь он успокаивал ее, сидя рядом с ней на холодном мраморном полу, будто ничего не произошло, будто не было всех этих долгих лет, не было другой жизни. Все те же Драко и Эстер Малфой, далеко не идеальные брат и сестра, с миллионом проблем в их странных, полубезумных взаимоотношениях, но нужные друг другу до безумия. «Пойдем, тебе нужно в лазарет», повернув ее руку тыльной стороной вверх, чтобы рассмотреть порезы на костяшках и пальцах, сухо говорит он. Веста только помотала головой. «Не может, не хочет. Какой к черту лазарет? Из-за каких-то царапин ей в святое Мунга нужно, ведь она себя не узнает. Даже когда в это гребаное зеркало смотрела, словно не она, ужас в глазах, какое-то жуткое, демоническое безумие, такое же черное, как зрачки, окруженные серой радужкой. Мне просто нужно поспать», прикрыв глаза и втягивая душный воздух носом, отвечает она, «выпить то зелье, успокоиться. Просто срыв. Уже бывало, уже сорвалась жена Поттера, уже рыдала на лестнице. В остальное время все бывало тише. В остальное время просто лежала неподвижно на своей постели в спальне, смотря стеклянно в потолок или стену, либо сидела где-нибудь в кресле, запирала эмоции внутри, давилась ими, захлебывалась, но не показывала. Давай тогда хотя бы промоем». По нему было видно, что ему раздражиться хочется. Сам злой до чертиков, сам не понимает, что делать, напуган, а тут еще и возиться с сестрой, но почему-то продолжал играть роль заботливого брата. Помог ей подняться, ведь ее тело все еще было словно сковано цепями, еле двигалось, все силы ушли на рыдание. Вода была выключена, хотя она помнила, что так ее и не выключала, когда набирала ее в руки, чтобы умыть лицо. Драко повернул кран в виде маленькой извивающейся змеи, пустил воду в раковину и осторожно сунул окровавленную руку сестры под струю. Щипала. Раны снова щипали, но она не скривилась, не дернулась. Смотрела на брата, который сосредоточенно следил за тем, как напор воды смывает с бледной кожи кровь и то дурацкое снадобье, которым она пыталась смыть всю схожесть с отцом. «Прости, что сбежала». Спустя 2 года. Слова такие неправильные, непривычные. Будто не ей сказанные вовсе, кто-то проснулся в ней и произнес, после чего снова затих, заставляя обдумывать эту противоестественную фразу, что сорвалась с пересохших, обкусанных от нервов губ. Ему же тоже больно было. Люциус куда снисходительнее к сыну, но все еще строг. И он был там, один, в этом огромном замке, все лето провел в одиночестве после того, как 12 лет прожил с ней бок о бок, словно одно целое. «Если ты ждешь, чтобы я тоже извинился, не дождешься», — произносит он, невесело усмехнувшись. Даже не посмотрел на нее, а взгляд будто бы дрогнул. «Давай, умой лицо», — все в слезах, и кровью тоже перепачкала, слегка подвинулся, чтобы ей было удобнее наклониться и зачерпнуть ладонями воду. Драко никогда не извинялся, и, если говорить честно, сейчас это было даже не нужно. Извинения и так уже прозвучали между строк, прозвучали не словами, а действиями. Тем, что он вовсе прямо сейчас был рядом. Спустя столько времени, снова рядом. В гостиной Гриффиндора не было ни души. Все спят, ведь до завтрака еще далеко, а солнце лишь не так давно всплыло над линией горизонта. Гарри не спал. Проснулся ранним утром, не смог заснуть, вышел один в гостиную. Устало сидел в кресле и не сводил взгляда с камина, в котором потрескивал огонь, неторопливо поглощающий поленья, а вместе с тем внутри него также потрескивало, мучительно горело желание увидеть в этом камине знакомое лицо, услышать голос того, с кем он не раз говорил, прямо здесь, сидя коленями на ковре и видя голову в ярких языках пламени. Уже завтра он покинет это место, которое кричало воспоминаниями. Буквально все напоминало о нем, о человеке, с которым он даже не успел стать семьей, и уедет обратно к Дурслям. Началась вторая магическая война, весь мир гудит о происходящем, над магической Британией нависла чудовищная угроза, а он вынужден торчать у маглов все лето, куда вряд ли будут доходить хоть какие-либо новости. Это несправедливо. Как вообще это вынести? Как можно перенести это лето, кажущееся целой вечностью? Чтобы хоть как-то отвлечься от грызущих мозг мыслей, он достал из кармана свернутый лист пергамента и взял в руку палочку. «Торжественно клянусь, что замышляю только шалость», — тихо произнес он, и пергамент стал заполняться очертаниями, комнатами, именами. За последние дни он все чаще брал в руки карту мародеров. Веста продолжала его избегать, и он винил себя за это, но он никак не мешал ей этого делать, сам прятался в притягательном одиночестве, не шел первым навстречу. Каждый день твердил себе в мыслях, что, вот, обязательно поговорит с ней сегодня, но дни пролетали мгновением, по щелчку, и это обещание самому себе переносилось на следующий день. Однако все равно наблюдал, проверял, где она, на всякий случай. В ее отчаянно депрессивном состоянии не хотелось оставлять ее на произвол судьбы, и каждый раз, когда он видел слова Веста Блэк в слизеринской гостиной, или спальне, или коридорах, сразу хотя бы немного успокаивался и закрывал карту. И сейчас он, конечно, первым делом устремил взгляд на подземелья. Гринграсс, Паркинсон, Булстроуд, фамилии Блэк поблизости не было. Уже не спит, прошелся по прилежащим постройкам. Ванная комната, гостиная, ее там не было. В большом зале тоже никого не было. Сердце будто замирает, притаилось в ожидании, пока беглый взгляд скользит по всей карте, по всему замку, ища знакомое имя в коридорах, обводит кругами башни, залы, лестницы. Филч, Пивс, привидение, Блэк, наконец-то, выдохнул на секунду с облегчением, а затем понял, где она, астрономическая башня. Что она может делать одна на самой высокой башне замка в такую рань? В ее состоянии, мысль, даже не облаченная в слова, туманная, ударила с громким звоном в голову, заставив тут же подняться. Карту, в карман, ноги несут из гостиной, а сердце, до этого замершее, колотится с удвоенной силой. Шел, шел по коридорам, уже заполненным утренним светом, но не заполненным еще спавшими учениками. Поворот, лестницы, коридоры, поворот, поворот, снова лестница. Почему этот замок так огромен? Расстояние будто увеличивалось, а не уменьшалось, дразнило его, отдаляя от цели. Где там башня? Быстрее, быстрее, почти бежит, не чувствуя каменного пола под ногами. Если что-то случится, он себе не простит. Столько твердил всем, что нужно ей помочь, сделать все возможное, а сам не сделал ни черта. Сам увяз в дебрях собственной боли. Винтовая лестница, наконец-то, почти пролетел вверх по ступеням, оказавшись наконец на башне. Веста стояла у парапета, ничего не предпринимала, только смотрела куда-то вдаль, пока ее обычно прямые плечи были устало опущены. «Боже!» — выдыхает он с облегчением. Попытался восстановить сбитое за эту дистанцию дыхание, восстановить силы, спокойствие, успокоиться. Услышав его, она вздрогнула, обернулась. И только в этот момент он заметил, что между ее пальцами зажата магловская сигарета, от которой в утренний прохладный воздух струится тоненький дым. Нахмурился. Подумал, показалось. Подошел ближе, но ничего не изменилось. Картинка перед глазами не исчезла. Подростки-маглы часто ими балуются, он видел летом, но в Хогвартсе не видел ни единого ученика с сигаретой в руке, и уж тем более, ее, Весту, чистокровную девушку с манерами аристократки. «Какого черта ты тут делаешь?» – спрашивает она, отворачиваясь обратно к школьным видам. «У меня к тебе такой же вопрос». Забрал из ее слегка дрожащих, холодных рук недогоревшую сигарету, причем думал, что она будет сопротивляться. Нет, не сопротивлялась, будто сама неосознанно ждала, хоть кого-то, чтобы к ней подошли и забрали из рук этот яд, губящий легкие. Гарри потушил окурок о каменный парапет и кинул с башни, проводил взглядом удаляющуюся точку, пока она не исчезла в поле видимости совсем. Откуда они у тебя вообще? Веста задумчиво прикусывает губу, вид у нее был все хуже и хуже. все бледнело с каждым днем, вместе с тем, как все больше проявлялась серость изнутри, пропадали все краски, только боль, сухая, бесцветная, глаза запавшие, немного похудела, волосы не укладывает вовсе, поэтому и без того всегда непослушные волны немного путаны, падают на опущенные плечи, и на руке, из которой он забрал сигарету, свежие порезы непонятно от чего, стоит ли спрашивать, папа курил, ты знал, Сириус, Гарри не видел ни разу, не заставал крестного за этим, за все проведенное на площади Гримма время он даже не увидел ни одной пепельницы, с чего бы он начал курить, его молчание Веста проницательно восприняла за отрицательный ответ, продолжила, мне это не нравилось, он сказал, постарается исправиться, слова отдавали непомерной тоской, помедлила, сглатывая, даже не смотрела на него, словно рассказывала историю самой себе, но я видела, что у него не получалось, и не знала, что с этим делать, в какой-то момент отчаялась, просто откопала его заначку и забрала с собой, наивно, конечно, но тогда мне казалось, что это поможет, Гарри даже не знал об этом всем, конечно, можно было предположить, что он знает далеко не обо всем, что происходило в доме Блэков, но сейчас это осознание вонзалось болезненно, подпитываемое мыслями о том, что человека, о котором идет речь, уже больше нет, до сегодняшнего утра так и не трогала их, но вдруг подумала, раз он курил, ему, наверное, было от них легче, повернула наконец голову, встретившись с его взглядом, не найдя в его глазах ответа на вопрос, отдающийся риторичностью, снова опустила взгляд на свои руки, поэтому решила попробовать, нет, эта гадость ни черта не помогает, ничто уже не помогает, с тяжелым вздохом она уперлась локтями в парапет и спрятала безжизненное лицо ладонями, у него сердце болезненно сжалось, хотел помочь, но не знал, как, и эта беспомощность душила, не давая мозгу работать и придумать хоть что-то, что вообще в этой ситуации можно сделать, ты всегда можешь поговорить со мной, у Весты почему-то губы растягиваются в усмешке, слегка запрокидывает голову назад, подставляя лицо утренней прохладе, эта фраза, шепчет она, покачала головой, что я могу тебе рассказать, что ты не знаешь, ты ведь сам все это чувствуешь, но это не отменяет того, что она может просто выговориться, самому ему не получалось выговориться, что бы там ни говорили Гермиона или Рон, всегда раздраженно отвечал, что он в порядке, но ей это правда нужно, Веста, возможно, сама это понимает, поэтому, к удивлению Гарри, озвучивает все же мысли, что терзала душу, я даже не смогла попрощаться, эти слова заставляют его закрыть глаза, против воли прокрутив под веками очередной раз ту сцену, Сириус, Арка, его последняя улыбка, одни из последних его слов, браво, Джеймс, Гарри тоже думал об этом, думал о том, что смерть не дала сказать ему прощай, возможно, от этого было бы наоборот хуже, когда у тебя есть возможность поговорить с человеком перед его гибелью, разве сможешь ты его отпустить? Какая смелость и сила духа нужна на то, чтобы не поддаться искушению и все же отпустить потерянную душу дальше? Нет никакого тела, продолжает она шепотом, смотря прямо перед собой, а глаза заполняются тонким слоем слез, краснея, нельзя даже похоронить. Просто раз, глухо щелкнула пальцами, и его будто не существовало вовсе. А ты бы вынесла эти похороны, деревянный гроб, сухая могила, люди в черных одеяниях, подходящие и говорящие эти уже знакомые слова, примите мои соболезнования, он их уже слышал, и это худшее, что вообще доводилось ему слышать, нет, отвечает она, качая головой, конечно, не вынесла бы, но он заслуживал, чтобы его проводили подобающим образом, Гарри понимал целиком и полностью, понимал, что сам бы не выдержал находиться на похоронах, если бы кто-то их устроил, но понимал, что Сириус заслуживал того, чтобы его хотя бы просто похоронили, воздвигли могилу, возможно где-нибудь рядом с Лили и Джеймсом, но никто не станет за это браться, не сейчас, когда над миром висит глобальная угроза, только если после войны, но никто не может знать, выживут ли они все, чтобы однажды встретиться у его могилы, и она бы все равно осталась пуста, могила, Веста права, не осталось даже тела, эта смерть отняла у них возможность даже просто сделать все, как подобает. Слезы потекли по ее щекам, и плечи вздрогнули от всхлипа. «Мне кажется, я схожу с ума». По коже даже мурашки поползли. В этих словах столько страха. Неизвестно, что ему делать. Обнять хотелось. Хотелось до безумия, но тело словно сковано по рукам и ногам. не давая даже шевельнуться. Смотрел за тем, как она плакала, за тем, как тень этой чудовищной боли отражается на ее лице. «Она мне мерещится», — признается она, вздыхая. Снова смотрит на него, прямо в глаза, отчего внутренности шевелятся, завязываются в прочный узел под ребрами. «Беллатриса, тебе покажется это нелепым, но она словно повсюду. Стоит просто любой девочке с черными волосами пройти мимо, и я дергаюсь. И во сне, и даже в зеркалах она словно в моей голове, преследует меня. Я не знаю, что со мной происходит. Боже, как она напугана. Этот страх, кипучий ужас в глазах. Боялась того, что происходит, боялась самой себя. И в этом ужасе Гарри узнал себя, словно смотрел сейчас на собственное отражение. Наскреб силой и вырвал из оцепенения хотя бы руку. Положил поверх ее холодной ладони. «Мне не кажется это нелепым», смотрит ей в глаза, чтобы она понимала, видела. Говорит это не из вежливости, говорит искренне. «Я тоже за последние 2 года меня тоже часто посещала мысль, что я лишаюсь рассудка. Шрам, сны, видения. Не понимал, из-за чего это, был напуган. Я понимаю. Спустя столько лет», невесело усмехается она, пока еще одна слеза скользит по щеке вниз и капает на парапет, «ты все еще единственный, кто меня понимает. Они двое всегда друг друга понимали. Нет, может, это слишком громкие слова, слишком громкая мысль. Бывали ведь моменты, когда случались разногласия, когда они оказывались по разные стороны невидимой прочной стены. Но это не имеет значения, ведь каждый раз все возвращалось к тому, что они способны чуть ли не мысли друг друга читать, ощущать эти чувства, эмоции, словно связанные душами. И теперь помочь ей справиться с ее эмоциями, ее страхом, самое главное, что только могло трепыхаться у него под кожей. Этот ужас от сбывающихся снов исчез почти окончательно, когда этому нашлось разумное объяснение. Когда Дамблдор объяснил их связь с Волан-де-Мортом, когда стало ясно, что дело в магии. Но как помочь Весте? У нее другая ситуация. Ей действительно просто мерещится, Беллатриса не преследует ее по пятам. «Тебе нужно понять, что ее больше нет», — произносит он. «Она не может тебя преследовать, ее не может быть в твоей голове. Она мертва, но ты — нет. Ты существуешь, ты жива». Гарри крепче сжал ее руку. «Ты можешь чувствовать. Тебе больно и страшно, но именно это делает тебя человеком. Ты человек, Веста, а не монстр, каким ты себя видишь». Гарри знал, что видит. Ни разу она не упоминала этого вслух, но он видел, по глазам, по лицу, по тому, как пытается она убежать от друзей, боясь осуждения. Веста плакала, кивнула, показывая, что понимает его, слышит. Но этого ведь недостаточно. Недостаточно просто слышать. Все еще держа одну руку на ее ладони, вторую положил ей на щеку, вытирая большим пальцем слезы. Она замерла, прикрыв глаза, прикусила щеку, заглушая очередной всхлип, рвущийся наружу. Ей нужно чувствовать что-то, кроме дыры в груди, что-то не темное, ледяное, тягучее, а теплое. Чувствовать заботу, чувствовать, что рядом кто-то есть. Вторую ладонь тоже переместил ей на щеку, заключая ее лицо в ладони, вынуждая повернуться к нему. Открыла покрасневшие от слез глаза, встретилась с ним взглядом и сама подняла руку, запуская все еще дрожащие пальцы ему в волосы. Осторожно, невесомо, словно боялась обжечься от этого прикосновения, получить несмываемые с кожи ожоги, поверх уже существующих шрамов, а у него легкие скрутило, снова, как и каждый раз от таких моментов, как она все же красива, даже со слезами на поникших глазах, даже с этой мертвенной бледностью и еще более очерченными от нездоровой худобы скулами. Когда-нибудь он заставит эти подрагивающие от плача губы снова растянуться в улыбке, не в горькой усмешке, а именно в обычной, счастливой улыбке. Когда-нибудь снова увидит радостное сияние в этих глазах. Он обязан, им нужно чувствовать что-то, кроме боли, страха. Гарри наклонил голову и накрыл губами ее губы. Как и в первый раз, судорожно вздохнула, обдавая горячим дыханием его кожу. Кожей почувствовал слезы на ее лице. Боль от этого не прошла, попросту не могла пройти, слишком глубоко пустила внутрь корни, искореживая душу. Лишь притупилась, потускнела на фоне других чувств, загоревшихся мягким пламенем под ребрами. И даже этой легкой притупленности хватило, чтобы понять, убедиться. Это лекарство, чувство, эмоции. Не сразу, но когда-нибудь это излечит их обоих, если они перестанут прятаться ото всех, окутанные своей болью, если перестанут бегать друг от друга и поймут, что вместе, бок о бок, проще с этим справиться. Вместе они смогут излечить друг друга от слишком глубоких, слишком многочисленных язв и рубцов, кровоточащих изнутри. Благородный дом Блэков. В какой-то момент Веста задумалась, во что превратился бы перед ней Богдард, если бы он снова возник на ее пути. Трижды она в своей жизни сталкивалась с ним. Трижды этот показанный им страх становился впоследствии явью. Чего бы она ни боялась, это всегда притворялось в жизнь, заставляя смотреть прямо в глаза своему ужасу. Встреча с преступником-беглецом, осуждение приемным отцом, смерть Сириуса должно быть, если бы она снова увидела Богдарта, он бы предстал перед ней в виде обычной двери. Деревянная дверь на обшарпанном крыльце, без замочной скважины и многочисленными механизмами внутри. Дверь, за которой таилась целая вселенная, наполненная воспоминаниями. Дверь, через порог которой когда-нибудь придется переступить, ведь это ее дом. Почти весь июль она прожила у Танксов. Их дом заколдовали Фиделиусом, заклинанием доверия, на всякий случай. Веста не понимала такой замороченности. Вряд ли пожиратели будут прямо-таки гнаться за ней, устроив охоту, тратить на это время. Если представится удобная возможность, убьют, не раздумывая. Если не представится, зачем придумывать ради нее, жалкой беспомощной пятнадцатилетки, какие-то великие планы. Однако, чтобы не рисковать, ее все равно забрали в сопровождении двух членов ордена прямо с вокзала. Сразу к Танксам, в спрятанный под заклинанием дом, хранителем которого стал Люпин, начавший еще более остро чувствовать ответственность за дочь его погибшего друга. Веста так и не нашла сил извиниться перед ним за заклинание, брошенное в него, когда он пытался ее остановить. Если бы она этого не сделала, он бы ее сдержал. Она бы не совершила ошибки, из-за которой внутренние демоны продолжали беспощадно терзать ее и без того искореженную душу. Люпин ее не винил, никто ее не винил, все были такими понимающими и сочувствующими, что становилось попросту до одури тошно. Веста этого не заслужила. Заслужила порицания, ненависти, а все были приторно вежливыми и добрыми, будто она лишь жертва обстоятельств. Однако никто не заставлял ее произносить убивающие. Она сделала это сама, со остервенением, с властным желанием. Веста не жертва. Даже Андромеда, даже родная сестра погибшей была слишком снисходительна. В школе Веста ужасалась мысли, что придется встретиться с ней, посмотреть ей в глаза, но единственное, что она услышала в тот вечер по этому поводу: «Я не виню тебя, дорогая». Это была уже не та Белла, которую я знала. Больше эта тема не поднималась. Но Веста все равно видела боль в этих темных глазах, видела, как тетушка стала больше погружаться в такое знакомое вести одиночества. Возможно, погружалась в далекие воспоминания, еще не омраченные войной и делением семьи на две стороны. Веста не хотела этого знать, не хотела видеть, потому что и своей боли у нее было более, чем она могла бы вынести, чужая полилась бы уже через край. Должно быть, это неправильно, но Веста в какой-то степени даже чувствовала успокоение от того, что Андромеда стремится к одиночеству, невольно отстраняясь от племянницы. Потому что даже от обычных девочек с отдаленно похожими на Беллатрису чертами в школе Веста дергалась. Что говорить о женщине, родной сестре, так сильно походящей внешне на погибшую. Потребовалось время, прежде чем Веста прекратила вздрагивать, видя Андромеду боковым зрением. В один из дней пришли результаты сов. Защита от темных искусств. Превосходно, как и по многим другим предметам. По зельям, выше ожидаемого. Вероятно, переволновалась в день экзамена. Если бы она узнала об этом результате всех тех мучений и зубрежки не сейчас, а в середине июня, была бы катастрофически раздавлена. Теперь это не имело никакого смысла. Вся эта беготня в мае-июне, вся эта попытка дать отпор Снейпу, Амбридж, что за глупости? Будет тогда учителем заклинаний или трансфигурации, если вообще будет. Война только началась, а она уже в списке мишеней пожирателей смерти. Тут хотя бы выжить, не то что думать о будущем. Одной из темных ночей ей приснился благородный дом Блэков. Это было ожидаемо, поскольку она прекратила пить зелье, данное слизеринским деканом. Попросту закончилось, и можно было бы сварить новое, она даже знала как, но подумала, что лучше не поддаваться искушению заработать зависимость от снотворного зелья, как от наркотика. Поэтому, как она и предполагала, рано или поздно ей приснился отчий дом. Эти длинные лабиринты коридоров, эти скрипучие лестницы, жуткие портреты. Проснулась в холодном поту, в липкой темноте ночи, одна, зажгла свечи и просидела так до рассвета, пытаясь угомонить лихорадочную дрожь сама, потому что тревожить танксов не хотелось вовсе. А это даже не самое худшее, что могло ей присниться, лишь старый дом, издающий протяжные скрипы мрачных воспоминаний. Веста всегда знала, что этот дом столько же страшен, сколько красив. Но когда живешь в нем с близким человеком, все эти недостатки уходят на второй план, размываются, дом преображается, подсвеченный счастьем его обитателей. Теперь это было лишь затхлое грязное помещение с темными артефактами, спрятанными по пыльным углам, и ей туда нужно. После той ночи она поняла, что ей туда нужно, она не может продолжать откладывать, проще отмучиться сразу, обрубить все связи с этим местом, съездить, забрать оставшиеся вещи, которые она не брала с собой в Хогвартс, и забыть, как очередной страшный сон. «Сколько времени тебе понадобится?» Тихо, чтобы не разбудить знакомый портрет, спрашивает Тонкс, когда они втроем, она, Веста и Грюм, вызвавшийся быть сопровождением, проходит в полумрак уже снова запылившейся прихожей. Часа два, сорвалось с губ само, она даже не задумалась, и с замиранием сердца ожидала после этого, что Грюм грубо спросит, зачем так много, собрать вещи, делов на минут 20-30, не спросил, сурово кивнул и поковылял своей деревянной ногой куда-то в сторону столовой, где раньше проводились собрания. «Мне подняться с тобой?» Веста покачала головой. Тонкс смотрит на нее несколько секунд, словно пытаясь считать по лицу, в каком Веста состоянии и можно ли ее вообще оставлять одну, после чего, так и не найдя в поникшем лице ответа, поджимает губы и привычно треплет кузину по волосам, пытаясь хоть как-то вернуть ей упавший дух. «Если вдруг что, я тут, Ви!» Веста улыбается уголками губ, без единой капли желания улыбаться. Только лишь чтобы Тонкс не переживала, у Тонкс и так своих забот полно. Привычно розовые волосы посерели, стали скорее мышиного цвета. Лицо часто пасмурное, омраченное никому неизвестными, неозвученными переживаниями. В чем причина таких перемен, неизвестно. Тонкс, кажется, не была особо близка с Сириусом, пусть он и приходился ей дальним родственником. Когда она удалилась вслед за Грюмом, скрывшись в темноте, Веста вздохнула, понимая, что в очередной раз придется столкнуться со своими страхами. Этот дом буквально кричал о том, что его больше нет. Каждая стена, каждый предмет, каждая дверь напоминала о моментах с ним, оживляла воспоминания перед глазами, живые, яркие, такие, словно ничего и не произошло. Все здесь дышало безмолвием, ни души, неважно, что там, в конце коридора, Грюм и Тонкс. Это не меняло той безлюдности, что звенело в облезлых стенах мрачного здания. Когда-то этот дом был полон людей, смех, разговоры, музыка. Атмосфера была другой, и вряд ли она когда-либо станет прежней. Поднимаясь по лестнице, она скользнула взглядом, полным отвращения, на головы эльфов, которые они так и не убрали. Ступени под ногами привычно скрипели, заставляя дух внутри все больше покрываться ледяной корочкой. Здесь жутко, всегда было жутко. Когда-то она любила этот дом всем своим юным сердцем, потому что он был неразрывно связан с семьей. Сможет ли она снова когда-нибудь его полюбить? Это место, в котором не осталось ничего живого. Словно дом умер вместе со всеми Блэками. Умер следом за Орионом, Регулусом, Вальбургой и теперь Сириусом. Не осталось больше Блэков, и этому дому незачем дальше жить. Осталась еще Веста, но сейчас она чувствовала здесь себя как никогда чужой. Проходя по мрачному коридору, даже не включила свет, не зажгла свечей, не подсвечивала себе дорогу магией, и так знала каждый поворот, каждый шаг, каждую крупицу пыли. Разглядывая знакомое пространство, знакомые ворчливые картины, шла вдоль коридора, проводила ладонью по узорчатым темным обоям, которые они так старательно реконструировали, чтобы на стенах висело хоть что-либо приличное, а не какие-то жалкие ошметки, от которых создавалось ощущение, словно здесь жили не люди, а чудища. Быть может, это недалеко от правды. Ваши души такие же гнилые, как этот дом, и так же черны, как ваша драгоценная фамилия. За спиной тихое бормотание, и Веста медленно обернулась, будто бы не знала, что это лишь картины. Казалось, не портреты это, а просто призраки ступают по этим дощатым полам, и в голову вдруг скользнула мысль, а не мог ли здесь остаться Сириус духом без плоти? Не мог бы. Призраками остаются лишь те, кто боится идти дальше. Сириус точно не боялся, и сейчас он где-то там, в неизвестном никому из живых месте. Возможно, слили, с Джеймсом. Смарлин. За эти несколько недель Веста слишком часто утопала в искушающих ее мыслях, что хочет к ним, туда, в место, где нет больше боли, есть лишь души, с которым воссоединяешься, обретая покой, что ее здесь держало, что могло удерживать ее здесь, на земле, пока душа тянется к уже погибшим. Драко, который наконец показал, что все еще считает ее сестрой, даже грубо затыкал Паркинсон, которая осмелела после того, как узнала, что Сириус Блэк никогда никого не убивал и не мог причинить ничьей семье вреда. Снова он встал на ее защиту от нападок, жаль лишь, что ей эта защита теперь была не то чтобы нужна, больше всего на свете ей было сейчас плевать на то, что говорят за ее спиной. Поттера она тоже не могла оставить, теперь, не могла, и это так поразительно. Снова возвращалась к мыслям, а что если бы, к мыслям, что было бы, не произойди та ситуация на третьем курсе. Если бы ее не бросило в самый центр внимания, если бы ее не окружили сплетнями, пересудами, разве поняла бы она, каково Поттеру, разве понял бы он, что она тоже человек, а не фарфоровая кукла без души. Должно быть, ей стоит быть благодарной за всю ту боль, за те глубокие копания в самой себе, болезненное разрушение собственной личности. Если бы не третий курс, не было бы Поттера, Грейнджер, Уизли, Танксов. Веста никогда бы не познала, что такое человечность, сочувствие, безвозмездное желание помочь. И Сириус. Конечно, Сириус. Если бы он не сбежал, нередко ей казалось, что было бы жить куда проще, но ведь не было бы тех моментов, когда она была действительно счастлива. Его смерть не перечеркивает те воспоминания, которые он подарил ей перед тем, как уйти. Возможно, омрачает, но отнюдь не перечеркивает. Веста столько обрела и столько потеряла, но это куда лучше, чем не получить этого никогда вовсе. В своей комнате Веста долго рассматривала герб Слизерина, что висел в ромбе на голубоватой стене, будто никогда его до этого не видела. Размышляла, а все еще она любит так сильно свой факультет, теперь, когда никаких амбиций в ней не осталось, а все эти зеленые цвета напоминают лишь о поступке, что она совершила. Вопрос так и остается без ответа. Слишком сильно она увязла в размышлениях, затерялась в стенах этого дома, поэтому возвращаться к реальности было труднее, чем казалось. Взяла наконец рюкзак, все так же заколдованный чарами расширения, и принялась собирать оставшиеся здесь вещи. Одежда, подарки с дня рождения, книги. Все в рюкзак, даже особо не думала об аккуратности, просто клала, лишь бы быстрее отделаться, покончить с этим. Напоследок окинула свою комнату взглядом, место, где провела все свое прошлое лето, кажется, ничего не оставила. И в голове всплывает мысль, которая так и сочится отрицанием, но в то же время звенит стальной, суровой правильностью. Нужно сходить, чтобы уже окончательно попрощаться с этим местом, попрощаться с ним. Покопавшись в рюкзаке, выудила оттуда пачку сигарет, откуда использовала лишь одну, так и недокуренную из-за вовремя появившегося тогда на башне Поттера, сжала в руке и, покинув свою спальню, прошла по небольшому коридору правее, в комнату, где была не раз. Здесь тоже пыльно, но нет ощущения заброшенности, словно владелец спальни вот-вот вернется, стоит лишь немного подождать, набраться терпения. Подойдя к столу, на котором в небольшом беспорядке были разбросаны письменные принадлежности, она положила зажатые в руке сигареты, потому что это его, и должно оставаться здесь. Медленно вздохнула, прикрыв глаза. Боже мой, в этой комнате она еще явственнее сходила с ума. Весь дом, сплошная пытка, отдельный круг ада, но здесь хуже всего. Воспоминания так и всплывали перед глазами одно за другим, сменяясь, толкаясь в голове за право быть главным. А было ли оно, главное воспоминание? Все по-своему важны, по-своему болезненны, впивались в сердце с беспощадным остервенением. На кресле в углу, которое обычно даже не использовалось по назначению, на нем никогда никто особо не сидел, стопка вещей, одна из которых, куртка из черного кожаного материала. Мозг кричал «прекрати, остановись», но душа уже тянулась к этому креслу, и ноги несли скованное тело к нему, повинуясь. Взяла эту куртку в руки, подняла, рассматривая, будто не видела никогда до этого. Видела, конечно, она видела, и перед глазами, снова он, снова улыбка и сеточка морщин вокруг серых родных глаз. Все так же медлительно, словно нет у нее уже больше сил ни на какую активность, живость, юношескую энергичность, она просовывает руки в рукава, тут же чувствуя окутывающий ее запах знакомого одеколона, душащий, сдавливающий легкие теплотой. Закатав слишком длинные рукава, она подходит к старому облезлому шкафу, приоткрывает дверцу, ту, на которой висело мутное зеркало, вгляделась в свое отражение. Разумеется, выглядит нелепо. Куртка всегда была слишком ей велика, а теперь еще и надета поверх темно-синего летнего платья по колено. За окном стоял июльский зной, а на лице почему-то появляется улыбка, печальная, отдающая тенью потаенной внутри горечи, но на удивление искренне, не фальшивая. Потому что, перед кем ей ее натягивать, перед кем играть роль, само лицо уже не такое, каким было в конце июня. Тет и Андромеда не могли позволить ей есть в таких маленьких количествах, в которых она ела в конце учебного года, не могли позволить ей безвылазно сидеть дома. Поэтому она уже не такая осунувшаяся, не такая бледная. Только глаза выдавали то, что таилось внутри. Когда-нибудь из глаз это исчезнет. Сейчас ей казалось, что этого не произойдет никогда в жизни, что она уже попросту обречена на эту тоску. Но однажды серые глаза снова будут блестеть счастьем. Сейчас эти пустые глаза осторожно пробежались напоследок по комнате, и внимательный взгляд выцепил листок пергамента на тумбочке у кровати. Веста подошла ближе и протянула руку, чтобы поднять и взглянуть. Весь день она держалась, все это прощание с домом сдерживалось, но сейчас в глазах защипало, и перед ними появилась пелена слез, мешающая видеть не совсем аккуратный рисунок черного пса, который она подарила отцу на Рождество на четвертом курсе. Сириус хранил его совсем рядом с постелью, на прикроватной тумбочке, не убирал в дальние ящики стола, а держал на виду. А Веста заметила только сейчас. Другая рука потянулась к грудной клетке, выше, к ключицам. Туда, где обычно покоилось серебряное украшение, ставшее уже таким родным, привычным, словно продолжение тела, а теперь не было и его. Даже это она сохранить не сумела. Сжав этот листок пергамента в руке покрепче, Веста, все еще чувствуя в горле болезненный ком, забралась на кровать поверх одеяла, легла лицом к потолку и прикрыла глаза. «Когда это закончится?» — думала она, пока слезы стекали вниз по вискам. «Почему боль не утихает? Ведь будто целый кусок души был жестоко вырван и затянут туда, в арку, вслед за отцом. От души оставалось еще значительное количество, но какое это имеет значение, если эта дыра без такого значимого куска все время кровоточит, отравляя мраком оставшиеся?» Лежа поверх покрывала на этой кровати, в комнате Сириуса, и плача, сжимая в пальцах, холодных несмотря на жару, собственный рисунок, Веста не могла знать, что в этот же момент там, где-то совсем далеко, в Малфой-Мэннере решается ее судьба. Не могла знать, что тот, кого нельзя называть, в наказании за ошибку Люциуса, прикажет Драко устранить не только Альбуса Дамблдора, но и ее, предательницу крови, некогда Эстери Малфой. Не могла видеть ужас в глазах брата в этот момент, не могла слышать умоляющий шепот нарциссы, обращенный к Северусу Снейпу в просьбе помочь Драко, просьбе убедить темного лорда отозвать свой приказ, просьбе защитить Эстер. Северус выполнит просьбу. Неизвестно, потому ли это, что он давний приятель семьи Малфоев, или по приказу Дамблдора, который, разумеется, узнает обо всем сразу после того, как узнал Северус, или по каким-либо другим причинам, но он убедит темного лорда, что это решение может стать роковым, поскольку, если убить сперва девчонку, Орден Феникса обострит свое внимание, и весь план по устранению Дамблдора может покатиться прямиком в пропасть. Темный лорд смилостивится и позволит не убивать девчонку, пока не будет убит Дамблдор. А когда группа пожирателей смерти проникнет в Хогвартс, тогда уже свершится правосудие над убийцей одной из его самых преданных подопечных. Однако за несколько часов до того, как это должно будет произойти, до того, как в школу ворвутся слуги темного лорда, Драко отыщет Снейпа, человека, от чьих советов грубо отказывался весь год, но к кому еще теперь обращаться с этой мольбой, кроме как к человеку, который пообещал нарциссе помощь. Драко расскажет профессору, что план уже почти свершился, расскажет о том, что грядет вечером, будет практически умолять его, с безумным ужасом в глазах просить спрятать Эстер, куда угодно, лишь бы надежнее, лишь бы пожиратели, которые проникнут сюда из-за него, не тронули ее. Снейп мог бы рассказать обо всем Дамблдору, предотвратить его гибель, но того уже не будет к тому моменту в замке. уже отправится с Поттером на поиск Крестража, а потому Северус сможет предотвратить лишь одну гибель, и спасение девчонки Блэка ляжет на его собственные плечи, как бы он этому не противился. Слишком возиться он с ней, разумеется, не станет. Отыщет, создаст портал из первой попавшейся склянки, хотя неофициальное создание порталов запрещено министерством, и, так толком ничего и не объяснив, сказав лишь по приказанию Дамблдора, отправит ее в защищенный дом Танксов. Танксы ни о чем знать не могли, потому, увидев Весту вечером посреди гостиной, с зажатой в руке пустой склянкой, будут крайне удивлены, но сразу поймут, что, если это по приказу Дамблдора, значит, так нужно. А Веста, которая в тот момент осознает, что надвигается нечто страшное, станет рваться обратно, умолять Тида и Андромеду создать портал в школу. Сама она этого не умеет. Веста ведь не может оставить своих друзей там, наедине с неизвестно чем, но определенно связанным с пожирателями, раз Дамблдор приказал отправить одну из их главных целей в безопасное место. Так она и просидит весь вечер, в скребущих ее тревогах, успокаиваемая Танксами, хотя те будут беспокоиться сами, в Хогвартсе их дочь, патрулирующая замок. Когда вскроется, что произошло? Когда вскроется, что Снейп убил Дамблдора и всегда был на стороне пожирателей, пазл в голове Весты отчаянно не сможет сложиться. Если он на противоположной стороне, зачем помог ей? Мог бы сам за волосы притащить ее, дочь ненавистного ему человека, прямо к своему лорду. Или хотя бы просто ничего не делать, оставляя ее на произвол жестокой судьбы. Веста попытается втолковать эту мысль Поттеру, но тот будет слеп злостью и ненавистью к убийце Дамблдора. И она невольно соскочит с этих путанных мыслей на чувство вины за то, что ее вовсе не было в замке, когда ему так сильно нужна была поддержка, не было рядом в момент, когда на его глазах убили его наставника. Однако, будь она в тот вечер в школе, это стоило бы ей жизни. Лежа сейчас на постели Сириуса, в благородном доме Блэков, и зажимая пальцами свой же рисунок, она не знала, что вернется сюда раньше, чем думала. Через год, тем же летом после смерти Дамблдора, она вернется сюда вместе с Троицей, при поиске Крестражей. Этот дом будет ей все так же противен, а Кикимера, явственно виноватого в смерти Сириуса, захочется вовсе навсегда изгнать из дома, и это было бы милостью по сравнению с тем, какие еще идеи возникнут в ее голове, но Гриффиндор и Поттер не позволит, и Кикимер действительно им пригодится, поведав историю Регулуса Блэка, ее родного дяди, чью комнату она занимала все это время. После этого она станет к домовику несколько мягче. Через 2 года война будет окончена. Казалось, ей не будет конца, но нет, она будет окончена, и Веста даже выживет, хотя не верила в свое будущее до последнего. Выживет, как и Поттер, хотя тому придется единожды умереть, и не описать словами боль, что обожгла солнечное сплетение хуже любого Круциатуса в то мгновение, когда она увидит его якобы бездыханное тело на руках Хагрида, увидит мертвым единственного человека, ставшего ей настолько же дорогим, каким был Сириус. Неизвестно, что стало бы с ней, если бы он действительно погиб, но, видимо, жизнь хотя бы в этом была милостива и позволила мальчику, который выжил, выжить во второй раз. Веста так никогда и не узнает, что в этой войне все могло обернуться иначе. Что, не соверши она ту ошибку в отделе тайн, за которую корила себя больше всего, она лишилась бы еще одного близкого ей человека, которому когда-то суждено было умереть от рук Беллатрисы в битве за Хогвартс. Через 3 года она все еще не сможет оправиться. Временами будет просыпаться посреди ночи, с воспоминаниями о войне, о зеленых вспышках, проносящихся со свистом над головой, с воспоминаниями о Беллатрисе и, самое важное, воспоминаниями о Сириусе. Просыпаться с паникой, барабанящей в глотке, и дрожащими холодными руками, жмущимися к груди, туда, где трепыхается испуганное сердце. Порой будет просыпаться от кошмаров и Поттер, куда более ужасающих, чем ее собственные, ведь пережил он, как ни смотри, больше. И каждый раз они будут рядом, чтобы вовремя разбудить, вырвать из цепкой хватки ночного ужаса, чтобы успокоить друг друга крепкими объятиями, глушащими всю эту боль, чтобы целую ночь после этого говорить о всяких мелочах, лишь бы продержаться до рассвета, символизирующего, что любой тьме есть конец. Через 4 года Веста, бродя по косому переулку, специально заглянет в магазин Джорджа Уизли. К тому моменту он все еще не оправится после его слишком тяжелой утраты, но будет усердно пытаться жить дальше, цепляясь за все хорошие, что осталось в его вдруг опустевшей без брата жизни. И вспоминая прошлое, копаясь в этих веселых школьных воспоминаниях, они вдруг поспорят. Поспорят на то, осмелится ли Веста записаться во всеанглийский дуэльный конкурс, раз уж большая часть их школьных шуток вертелась вокруг одного и того же. Упрямство и нежелание проигрывать спор заставит ее записаться и даже занять третье место, хотя участвовать помимо нее будет около полсотни магов с разных частей Великобритании. После этого Джордж никогда ее не называл как-либо иначе, кроме дуэлянтка. Спустя какое-то время она, подталкиваемая азартом, попробует снова и займет первое. Через 5 лет Веста, вместе с Поттером, с которым они рассудят жить вместе на площади Гримма, окончательно отремонтирует этот жуткий дом, оставив ему прежнюю элегантность и несколько мрачное великолепие, но избавившись от всей змеиной символики, срубленных голов домовиков и прочей мерзости, что не навевает ничего, кроме ужаса и отвращения. Через 6 лет Поттер сделает ей предложение. После всех шуток некоторых Уизли в их сторону по поводу того, что эти двое вечно тормозят, то с отношениями, то с помолвкой. Когда Веста была младше, она ни на секунду не верила в наивную сказку о любви на всю жизнь. Не верила, что пара, зародившаяся за школьной партой, способна жить так долго, особенно если это самые первые отношения. Но спустя столько времени и событий она поймет, что попросту не видит никого рядом с собой, кроме него. Только он один знал, через что она прошла, только он один всегда понимал ее целиком и полностью, только он один видел все ее отрицательные черты, все темные уголки ее души и все равно находил в ней самое светлое, неизменно оставаясь рядом. Поэтому за кого же еще выходить, кроме как за знаменитого мальчишку со шрамом, за школьного врага ее брата и человека, который взаимно презирал ее года 2 их жизни. На эту свадьбу будут приглашены и Малфой. Драко даже пожмет Поттеру руку под внимательным взглядом сестры в белом платье, которое чем-то отдаленно напоминало то ее роскошное платье с далекого школьного бала. Нарцисса придет тоже, впервые после стольких лет встретиться со старшей сестрой и познакомиться со своей племянницей, у которой к тому моменту уже будет взрослеть маленький удивительный сын метаморфомок. Люциус не сможет заставить себя прийти. Неизвестно, это проснется у него совесть, поэтому чувство вины станет слишком грызть его, не давая посмотреть после всего приемной дочери в глаза, либо же он попросту не захочет ее видеть, но его отсутствие будет для нее лучшим свадебным подарком из возможных, ведь, как бы она ни будет пытаться оставить прошлое за спиной, это прошлое упрямо не поддается забвению. Фамилию свою Веста после свадьбы оставит, будет отшучиваться, что достаточно ей смен фамилии за свою жизнь. Гарри поймет, что, конечно, это не та причина, по которой она не хочет становиться Вестой Поттер. Поймет, что кроме нее не осталось больше Блэков в этом длинном аристократичном роду. Поймет, что она слишком привязана к этой фамилии и всему, что с ней связано. Однако и она будет понимать, как важно ему иметь свою семью. Он же тоже был единственным Поттером. Поэтому, когда, обобщая, третьи лица будут называть их двоих Поттерами, она не станет иметь ничего против. Через 7 лет Веста станет юным, 22-летним преподавателем защиты от темных искусств, заняв наконец такую желанную должность. Минерва МакГонагалл, находящаяся на посту директора, примет ее, как старого друга, пусть та и не была никогда ученицей Гриффиндора, несмотря на ту попытку на 4-м курсе. И пусть она попросту не может быть таким же прекрасным учителем, которым когда-то был Люпин, но у многих учеников она все равно станет любимчиком среди всего педагогического состава. За саркастичную непринужденность и за умение поставить ученика на место, даже не повышая тон, ведь училась этому у лучших, у человека, которого она ненавидела всем сердцем до 17 лет и, может, все еще не могла простить его до конца за все те годы ледяной ненависти, но все равно она уважала его как невероятно смелого человека и того, кто на 6-м курсе спас ей жизнь. Возможно, это не его заслуга. Он дал обещание нарциссе, обещал оберегать ее детей в тот непростой год. Но это не меняло сути. Если бы не Северус Снейп, ее бы попросту не стало той роковой ночью. Будущее Весты Марлин Блэк не будет идеальным, поскольку, как она уже знала, в этом мире вовсе нет ничего совершенного. Отголоски войны, крови, смертей будут преследовать ее в кошмарах, в мелочах, в особенности по памятным датам, одной из которых навсегда останется 18 июня. Каждый год 18 июня она будет просить у Поттера немного времени, чтобы побыть одной, будет заходить в эту самую комнату, в спальню своего отца, чтобы сесть около его постели, прямо на пол, и выкурить одну ужасно горькую на вкус сигарету. Нет, это не будет вредной привычкой, это будет традицией. Веста не станет страдать от нехватки никотина, она лишь будет хотеть снова окунуться в это, в эмоции, воспоминания. Каждый раз будет вспоминать те моменты, когда вытаскивал отца, сидящего здесь, с сигаретой в руках, из беспросветной тоски, и смотреть на это теперь уже не своими детскими глазами, смотреть на это глазами Сириуса, ведь они всегда были так похожи. Гарри никогда не даст ей погрузиться в это слишком глубоко, всегда вытащит ее из этого уныния, хотя сам безмерно тосковал, всегда будет вытаскивать ее из притягательного одиночества, позволять сжечь в дым и заполнить легкие лишь одной единственной сигаретой в год, не больше, не будет до конца понимать, зачем ей это. Его не было тем летом, когда Веста всячески боролась с внутренними демонами своего отца, однако будет осознавать, что если она делает это, значит, так нужно, будет доверять ей, как доверял всегда, а после, окружит заботой и нежностью, чтобы она не увязла в этом отголоске скорби совсем, и получит от нее тоже взамен. Иногда он будет просить ее вызвать Патронуса, того сияющего ворона, которого они видели на пятом курсе, чтобы убедиться. Она знает и помнит, что у нее были и есть счастливые моменты, которые всегда можно использовать, оживить в памяти, отгоняя это эхо мрачного прошлого, словно сотню дементоров. Вместе с ней будет вызывать и своего Патронуса, ослепительно яркого оленя, чтобы напомнить об этом и себе. Сейчас Веста не знала, что ее ждет эта долгая, счастливая, пусть и не идеальная жизнь, попросту не могла этого знать. Поэтому сейчас, сжимая в руках собственный детский рисунок большого черного пса, она больше всего хотела, чтобы все эти мучения закончились, потому что им, казалось, все не было конца. Ее останавливало лишь осознание, что есть в этом мире люди, которые нуждаются в ней, которым она почему-то дорога, хотя не заслуживала этого ни капли, считала свою душу такой же черной, как ее драгоценная фамилия. Поэтому ей придется жить, придется перебороть это манящее желание все закончить, придется научиться жить с той недостающей частичкой души в груди, там, под ребрами. Веста справится, потому что рядом будут близкие ей люди, которые ей в этом помогут, потому что она будет сильной, потому что однажды, когда вся эта история, длиною в целую жизнь, только-только начиналась, ее отец написал в одном из первых его писем короткие слова, дающие силы до сих пор. «Прошу тебя, оставайся сильной, с любовью, Сириус».